Евгений Лисицын. Я орк. Том 2. Глава 1. Погоня длилась долго. Почему-то мои крики «Стой, убивать буду!» оказывали ровно противоположный эффект, и беглец ускорялся. Мы пробежали кварталы с белыми домиками и выскочили к каменной серой стене. Несколько раз попадали под свет фонарей, и я более-менее рассмотрел свою цель. Подозрительно знакомый орк. И запах я тоже раньше чуял. Не понял, эта община решила так отомстить? Издал воистину нечеловеческий рык, направил энергию из резерва в ноги и прыгнул в супергеройском стиле, выставив вперед сжатые кулаки. Беглец не ожидал мощного удара по лопаткам и пропахал землю мордой, остановившись прямо у ног охранявших раскрытые ворота орков. Они пытались стащить меня, а я все вырывался и бил поджигателя по охреневшей зеленой морде. «Хватит!» – рявкнули мне прямо на ухо. «Рорк, успокойся! Тащите ведро!» На меня обрушился поток ледяной воды, слегка притушив полыхающую ярость. Очнувшись, осознал, что меня с трудом сдерживают сразу 4 орка, каждый из которых значительно крупнее меня. «Он пришел в себя, отпускайте!» – распорядился незнакомый мне рык. Обретя свободу, я повернул голову к очевидному главарю. Им оказался массивный и довольно высокий орк с красными татуировками на лице. В отличие от остальных, этот носил полноценную стальную кирасу, от которой мощно фанило встроенными защитными и атакующими артефактами. Вооружен он был 2 небольшими топорами. «Рорк, зачем ты напал на Свена?» Он сурово нахмурил кустистые брови, глядя на меня, как на преступника. «Прямо сейчас мой дом горит», и он побежал прямо от него. Вернувшееся хладнокровие подсказывало не обвинять его напрямую и говорить только факты. «У нас с ним был конфликт, он пытался напасть на меня раньше. Горк обещал разобраться». «Да, сегодня состоялся суд, он должен был завтра отправиться в армию». Незнакомый орк повернулся к сжавшемуся на земле Свену. «Что ты делал у дома Рорка? Мы тебя туда не посылали». Юнец не стал отпираться под суровым взглядом и послушно выдал. «Я хотел пробраться туда и украсть топор. Думал, если верну его, мне не придется служить». «Ого, получается, не я один не собирался продолжать славную традицию орочьей службы. Интересно, сколько таких на самом деле, кто уходит топтать сапоги не по зову сердца?» «Идиот!» – зарычал вожак, едва сдержавшись, чтобы самому не пнуть Свена. «Зачем ты поджег его дом?» «Это не я. Когда пришел туда, он уже горел. Я задержался, чтобы понаблюдать. И тут он вернулся со своими девками». Я издал глухой рык, заставив молодого орка слегка побледнеть. Вообще забавная у моей расы манера общения. Сплошное рычание и моральное давление. «Ты веришь Свену? Или нам позвать менталиста?» – обратился ко мне неизвестный. Я почесал щеку и недовольно нахмурился. По-хорошему, стоило проверить, но я и сам видел, что юнец не врет. Не настолько же он идиот, чтобы стоять около давно горящего вовсю дома и любоваться. Настоящий поджигатель наверняка сразу запалил бы и убежал. «Верю. Я возвращаюсь, буду искать поджигателя». Стоило мне развернуться, как на плечо легла тяжелая лапища. «Рорк, у меня есть к тебе разговор. Иди за мной». Тон массивного орка не оставлял места для возражений, но я все равно не сдвинулся с места. «Сейчас плохой момент, мне нужно вернуться. Если так хочешь, ты иди за мной». Поднимавшие Свена мужчины удивленно вытаращились на меня. Видимо, не принято у них было посылать орков с красными татуировками. Тот неожиданно усмехнулся и кивнул. «Ты прав, нужно защищать своих женщин. Идем. Рурха остается за старшую». Казалось, отсутствовал всего ничего, а ситуация кардинально изменилась. Пожар потушили, причем обошлись без пожарной машины. Понадобилось всего несколько артефактов. Мина и Кира разговаривали с орком в форме полицейского. Неподалеку ошивался поручик Подляков, усиленно делая вид, что просто гуляет. Заметив нас с незнакомым орком, не спрашивал его имя. Наверняка прежний рорк с ним общался. Он пошел прямо к нам. «Поймал?» – с непонятной надеждой спросил полицейский. «Да, но это не он», – недовольно буркнул я. «Это место еще не успело стать мне домом, но все равно было жаль лишиться крыши над головой. Все быстро выгорело и не подлежало восстановлению». «Он? О чем ты? Я поджигательница. Думал, ты за ней побежал». «Ты знаешь, кто это? Из горла вырвался очередной рык. Нужно с этим что-то делать. Еле сдержал желание схватить человека за грудки и как следует встряхнуть. Остаточный след магии довольно четкий. Она не пыталась скрываться. И из-за известных тебе событий я прекрасно знаю эту ауру. Он кивнул молчаливой образине. «Когда договорите с Марком, подойди ко мне, обсудим». И ушел, бросив меня наедине с красномордом. Мне, честно, гораздо больше хотелось, чтобы он остался и рассказал, кого мне смертельно стукать в ближайшее время. Но действительно, следовало закрыть вопрос с общиной. «О чем ты хотел поговорить? Дом сгорел, двор был неблагоустроен, так что я пригласил садиться на невесть как появившееся здесь бревно». Мина незаметно встала рядом, пока Кира продолжала охмурять офицера. «Ты вызвал много волнений за последние дни. Сначала я подумал, что дело в алкоголе, и служба на севере вернет тебе ясность мысли. Но затем случилось нападение, и ты показал себя в новом свете». Несмотря на то и дело прорывающееся порыкивание, вообще не возникало ощущения, что я говорю с дикарем. Этот орк был умен и опасен, с ним нужно вести себя очень осторожно. Перебил столько тварей, раскрыл заговор, спас души от демонов. В ином случае ты бы стал героем общины. А сейчас что мешает? Даже не пытался скрывать свой сарказм. Неужели все дело в службе? То, что я не пошел в армию, как-то отменяет мои подвиги? Ты нарушаешь вековые устои и баламутишь юные умы. Вот и Свен решил, что ему можно не служить. Даже пытался поступить в университет на музыканта, представляешь? Представив себе юнца в парадной форме с огромной золотой трубой, я не выдержал и заржал. Орк со странным именем Марк усмехнулся, поддержав меня. Выглядел он вполне адекватным, почему бы немного не пофилософствовать. Жизнь – это бурная река, ее течение постоянно меняется, ускоряется и замедляется. Слепо следуя прежним традициям, которые раньше нас спасали, мы пропадем. Считай меня первопроходцем. «У общины был долгий совет. Некоторые предлагали отправить тебя обратно к отцу. Судя по его тону, это было довольно серьезным наказанием. Но я не нашел в телефоне Рорка никакой информации о его семье, даже номеров. Так что пришлось неопределенно хмыкать и водить ладонью, вызывая продолжение. Мы решили обратиться к древней мудрости, ничего не делать и посмотреть, как сложится. Возможно, ты действительно новый пророк, или же очередной безумец. Ты по-прежнему часть нашей общины, Рорк, но отвергаешь наши устои, и посему помощи не жди. Спасибо за честность, Марк. Опять пришлось сдерживаться, чтобы не плюнуть ему в лицо. Где, спрашивается, была эта община, когда похитили Киру? Да они только и делали, что пытались набить мне морду. Заберешь топор Свена? Ты взял его в честном бою. Он твой, в качестве обещанной горком Виры. Кивнув мне, он развернулся и скрылся в темноте. И стоило из-за такой мелочи столько идти за мной. А, плевать. Выкинув Марка из головы, я быстро проверил состояние девушек. В порядке, но расстроены. И махнул рукой Подлякову, мол, иди сюда. Он скривился, но подошел. «Итак, кто сжег мой дом и подписал себе смертный приговор?» «Не забывайте, барон, в империи действует презумпция невиновности. Отпечаток ауры – сильная улика, но его могли сфальсифицировать. Понятно, что такие случаи пока неизвестны науке, но все может быть впервые». Опять зарычал. «Да что такое?» Впрочем, на человека подействовало гораздо лучше, чем на матерого орка. Мы обнаружили четкий след присутствия графини Сетиэл Келсет. В данный момент она единственная, кого мы еще не успели поймать. Ее братья сдались без боя и сейчас общаются со следователями из Петербурга. То есть мой дом спалила дочь покойного графа? От удивления я аж рычать перестал. Такого вообще не ожидал. Думал, опять князь могучий гадит. Зачем? Скорее всего, решила отомстить, кто ее знает. Человек включил телефон и сбросил мне несколько фотографий симпатичной светловолосой эльфийки. «Если увидишь ее, не забудь вызвать нас после задержания. Вам есть где жить? Могу одолжить ключи от служебного жилья». «Найдем, не переживай». Чуйка внутри зашевелилась, сигнализируя о неправильности происходящего. Следовало посидеть в спокойной обстановке и как следует все обдумать. «Что-то еще?» «Твой фамильяр все уладило, так что вы абсолютно свободны». Он с сочувствием посмотрел на дымящиеся закопченные обломки. Советую взять бумагу о поджоге и как можно скорее обратиться в канцелярию, пока тебе не выписали штраф за порчу внешнего облика района». Молча поблагодарил полицейского и отпустил его с миром. Быстро набил сообщение Генриху с описанием ситуации и получил в ответ короткое «разберемся». Осталось придумать, где ночевать. «Вернемся в академию?» – предложила Мина. «Там безопасно, и все равно с утра на занятия». «Декан еще там?» Вспомнил, что мы получили ключи от общежития, но нас расселили по разным комнатам. Эту проблему я планировал уладить утром. «Нет, завтра вернется». «Да ладно, у меня в комнате никого. Можем там переночевать, а потом попросим семейный блок». Решил не уточнять, выдадут ли нам его без свадьбы, а то чего еще доброго в ЗАГС потащат. Как по мне, идти под венец после 10 дней знакомства – сильный перебор. Хотя бы такси приехало без всяких проволочек. Еще и машина досталась удобная. В основном я смотрел в окно на погруженные в темноту здания и размышлял о пользе уличного освещения. Ну и что делать дальше? Сбежавшей дочери у графа стоило разобраться, но я понятия не имел, как ее искать. По позвоночнику пробежал неприятный холодок, сменившийся щекоткой. После нескольких безуспешных попыток почесаться под опасливым взглядом водителя, я сидел спереди, до меня дошло, что со мной пытается связаться демон. «Слышал, тебе нужна помощь», — с таким превосходством заявил Барбатос, словно это я пытался дозвониться до него, причем несколько часов подряд. «Напоминаю, можешь отвечать мысленно, о моем присутствии никому знать не обязательно. Ты ведь помнишь, что я дал инквизиторам честное орочье слово? Прямо сейчас должен взять и позвонить им». «Не ломай комедию. Мы оба знаем, что ты использовал такую формулировку, потому что не считаешь себя орком». В неслышном голосе демона промелькнуло раздражение, а я внезапно понял, что ему тяжело поддерживать стабильную связь. После уничтожения алтаря Барбатос тратил целую прорву энергии на обычный разговор. «Так тебе нужна моя помощь или нет?» «И как ты можешь это сделать? И почему ты связался со мной именно сейчас? Как узнал о пожаре?» «Ты забыл о моей специализации?» «Я помогаю отыскать сокровища и тайники. Что мне какая-то смертная душа? Что же до остального? Мастер не раскрывает своих секретов». «Ну и вали отсюда», – злорадно улыбнулся, слушая затихающие в отдалении ругательства. Появление демона в столь нужный момент наводило на вполне определенные подозрения. Новый дар позволил понять, что он точно не следил за ситуацией через мои глаза и уши, а значит, у него есть как минимум еще один слуга. Причем тот должен знать, кого подозревает полиция, то есть это или Подляков, или кто-то из его подчиненных. Значит, я в любом случае не мог доверять предоставленной им информации, и, скорее всего, графиня Килсет невиновна. «Сами подожгли мой дом, чтобы я отыскал для них беглянку и заодно оказался должным Барбатосу. Вполне реалистичная версия. Примем ее за рабочую». Мина толкнула меня в плечо. Дриада решила, что я уснул, пока мы ехали до академии. Высадившись, столкнулись с первой проблемой. Ворота запирались на ночь. Меня это удивило, ведь здесь в основном учатся дворянские отпрыски. Чтобы золотая молодежь послушно сидела в своих комнатах вместо ночных вечеринок, гулянок и поиска неприятностей? Да не поверю. «Кто такие?» Навстречу нам вышел крепко сложенный лысый мужчина лет 50 с не самым слабым даром. «Закрыто до завтра». «Пал Палыч, вы меня не узнаете?» Мина отчаянно захлопала ресницами и выдала самую милую улыбку на свете. «Это же я, Минариэль Березовая Роща». «А, охотница». Вахтер немного подобрел при взгляде на девушку, но тут же нахмурился, недобро уставившись на меня. «А ты кто, громадина?» Привычно подавив рвущийся наружу рык, я вполне спокойно ответил с достоинством. «Рорк Чернышов, вместе с Кираниэль Осиной, зачислен на факультет охотников за демонами. Мы в общагу». «Завтра вы приходите. Не видите, комендантский час настал. Из-за нападения тварей все ужесточили. Если не успеваете с гулянок своих возвращаться, ночуйте в гостиницах». «Ну, Пал Палыч!» – жалобно воскликнула Дриада. «У Рорка дом сгорел, мы буквально с пепелища вернулись. Можно нам поспать и помыться?» «Не положено!» – безапелляционно заявил мужчина. «Велено пропускать только дворян, никаких наследников, сыновей и дочерей». «А это ты видел?» – сунул ему под нос свой перстень. Жутко полезная штука, не раз пригождался. Перед тобой барон». «Ну, раз барон», — хмыкнул вахтер, — «к баронам у нас особое отношение. По 50 рублей с носа, идите себе». До меня не сразу дошло. Он банально вымогал у нас взятку. Я все же не сдержал рыка, но этот человек оказался покрепче многих. Не отшатнулся, напротив, расставил ноги пошире и окружил себя барьером. Наверняка бывалому вояке много раз приходилось противостоять припозднившейся золотой молодежи, и, судя по всему, он отлично справлялся с задачей, наладив прибыльный бизнес. Интересно, он вообще зарплату получает или палку дали и крутись как хочешь? «Нехорошо поступаете, Пал Палыч», – я шагнул к вахтеру. Соприкоснувшись с моей кожей, барьер несколько раз ярко вспыхнул и с хлопком погас, не в силах восстановить целостность. Я не стал бить мужчину и просто встал вплотную к нему, тяжело дыша. «Подумайте, какой пример вы подаете новому поколению. В конце концов, мы находимся в цивилизованном обществе, в котором понятие «взятка» или «случайно проломленный череп» должны уйти в прошлое. Вы разве со мной не согласны?» Мужик и впрямь оказался крепким, он не испугался. Но идиотом не был, прекрасно понимая свои шансы против антимага. «А, точно. Сегодня же день рождения 17-й наложницы императора. В честь праздника проход бесплатный. Прошу!» Излучая фальшивое дружелюбие, он пропустил нас в бронированную калитку и с лязгом запер ее за нами, восстанавливая защитный контур. «Проводить вас до общежитий?» «Мы найдем дорогу, спасибо», – поблагодарила его Мина. Следующая проблема возникла уже на входе в общежитие. Сидевшая на дежурстве старшекурсница наотрез отказалась пропускать меня дальше вестибюля, мол, я всех опорочу. Обойти ее не получилось. Девушка на полном серьезе пригрозила поднять общую тревогу. Решив, что разборки мне ни к чему, и одну ночь как-нибудь проведу без Мины с Кирой, пошел на попятную и отправился в мужской блок. За девушек не беспокоился. Боевая дриада и новоиспеченная суккуба смогут о себе позаботиться. С собой тоже не звал. У меня-то вроде как сосед был. Вот и познакомлюсь с ним. Место вахтера в мужской общаге пустовало. Как я подозревал, дежурный как раз занимался опорочиванием женской половины. Я пока не знал всяких тайных проходов и не мог лезть на рожон. А вот более опытные студенты отрывались по полной. Ничего, возникнет нужда, наверстаем. Мина вон говорила, мне еще третья девушка нужна, чтобы нормально вести дела. До своей комнаты поднялся по лестнице, почти не изучая обстановку. Общага, она и в другом мире общага. В этой хотя бы ремонт нормальный. Вставил ключ, повернул и замер на пороге, с подозрением принюхиваясь. Никак не ожидал учуять в темной комнате аромат утонченного парфюма, смешанный с женским потом. Да и приставленное к горлу холодное лезвие кинжала оказалось так себе сюрпризом. Прямо из пустоты возникла фигура с сияющими глазами, злобно прошипев. «Попробуешь двинуться, обезьяна, и я перережу тебе глотку. Живо бросай сумку и вставай на колени!»